Глава 19. Вот и поговорили. В какой-то момент показалось, что дело все-таки дойдет до драки. Уж больно напряженными выглядели коллеги сурового мага. Но все же тот обдумал слова Наиля и медленно спросил. «Разговаривать будем вдвоем?» «Андрей тоже поучаствует», — ровным голосом произнес охотник. «Не привык договариваться за спиной у своих будущих партнеров». Игнат на мгновение закусил губу, после чего неохотно кивнул и обратился к своим друзьям. «Погуляйте пока!» «Вот-вот, погуляйте!» Хищно улыбнувшись, добавила Тамила. «А то давненько я не дралась с боевым крылом комиссии. Руки так и чешутся». «Тамила, не надо никого провоцировать!» Хмуро буркнул Владимир. «Видишь, мальчики и так на нервах!» Любопытно, что, судя по нашивкам, маги ничуть не уступали охотникам в ранге. Но при этом заметно тех опасались. Надо будет потом порасспрашивать, в чем причина столь необычного поведения. Тем временем коллеги Игната вышли из здания. Впрочем, как и Влад с охотниками. «Предупреждаю, Наиль, комиссия не забудет этого наезда. Мы подобного не прощаем». «Заканчивай разбрасываться пустыми угрозами», — равнодушно ответил охотник. «Никто не будет начинать полномасштабный конфликт из-за какой-то лавки зельевара. Тем более, что я предлагаю за нее достойную плату». «Какую?» Наиль бросил на меня задумчивый взгляд, после чего уверенно произнес. «Предлагаю оставить этого парня в покое и отдать его под нашу охрану. Все равно в скором времени он станет одним из нас. Если ты помнишь, учившегося в вашей школе предпринимателя, мы спокойно отпустили под ваше крыло. Хоть и не работает на нашей территории». «Наиль, ты охренел?» — возмутился маг. «Какой еще предприниматель? Этот пацан подрабатывает помощником кузнеца!» «А какое это имеет значение?» — широко улыбнувшись, спросил охотник. «Мы тогда могли пойти на принцип, но не сделали этого. Вот и ты будь позговорчивее». Было заметно, насколько Игнату неприятен этот разговор. Думаю, если бы на месте Наиля был какой-то другой охотник, его бы уже давно послали в пешее эротическое. «Да озвучь, наконец, предложение!» «Как я уже сказал, эта лавка отходит нам. В ответ мы отдаем всех остальных зельеваров, находящихся под нашей опекой». Маг уже дернулся, чтобы согласиться, но Наиль его остановил. «И я не закончил. Помимо этого, вы передадите под наше управление артефактора Сидорова и целительницу Николь». У мага перехватило дыхание от возмущения. Его взгляд судорожно метался между мной и Наилем, а на лбу появилась испарина. «Николь, я вам не отдам!» «Да никто не претендует на ее сердце», — ухмыльнулся охотник. «Весь город в курсе ваших непростых взаимоотношений. Но мне бы хотелось, чтобы эта невероятно талантливая девушка поучаствовала в наших вылазках». «Я не вправе распоряжаться ее судьбой». «Яков уже пообщался с ней», — мягко произнес Наиль. «И она приняла наше предложение. При условии, что маги корпуса не будут ей мешать». «Хорошо», — сквозь зубы произнес Игнат. «Но все миссии, в которых она примет участие, должны быть согласованы с боевым корпусом магов». «Разумным», — кивнул охотник. «Еще какие-то условия, или на этом мы все-таки закончим?» Наиль картинно задумался, а затем посмотрел на меня. «Андрей, у тебя есть какие-нибудь требования или предложения?» «Есть», — кивнул я. «Мне бы не хотелось, чтобы этот инцидент стал камнем преткновения в наших будущих деловых отношениях. Поэтому от себя добавлю, что все маги комиссии получат 10% скидку в моей лавке». «Спасибо», — ни капли не обрадовавшись, ответил Игнат. «Оно и понятно. К чему им моя скидка, если под их контролем теперь все лавки зельеваров в округе?» «Щедрый ты», — вздохнул Наиль. «Но ничего, с возрастом это качество пройдет». «Посмотрим. Тогда по рукам». Я протянул ладонь Игнату, но тот скользнул по мне раздраженным взглядом и, уже проходя мимо, произнес. «По рукам». Игнат сам не понимал, как сдержался во время этих переговоров. И дело не в предложении, оно-то как раз было выгодным. Просто он с трудом переносил эту самодовольную ухмылку Наиля. У них уже было несколько конфликтов в прошлом, и каждый раз охотник выходил из них победителем. О чем не забывал напоминать одним своим видом. Когда маг оказался на улице, он чуть не сорвался на трех охотниках, ожидавших снаружи. но те, как ни странно, никак не отреагировали на его колкие выпады. Что странно, эти люди всегда с радостью участвовали в потасовках. «Слабаки!» — мысленно произнес Игнат, одарив эту троицу презрительным взглядом, на что девушка по имени Тамилла ответила воздушным поцелуем. В то время как ее кавалер был куда менее доброжелательным. Казалось, что он единственный, кто тоже не прочь помериться силами. «Уходим!» — в конце концов произнес маг, обратившись к своим коллегам. «Надоело находиться среди этого отребья!» Теперь Игнату предстояло отчитаться о своих действиях перед старшими представителями комиссии. С одной стороны, полученная сделка должна их устроить. Но с другой, их почему-то очень заинтересовал этот паренек. А значит, могут появиться недовольные тем фактом, что Игнат дал слабину. Но разве у него был выбор? Если за этого Громова вступился Наиль, значит, охотники уже взяли его в оборот. Иначе и быть не может. Весь Петербург в курсе деловой хватки владельца гостиницы. Было бы намного проще, если бы этого парня заманили в школу комиссии. Тогда бы маги сразу взяли его под крыло, а охотники остались бы с носом. Но смысл говорить о том, чего не произошло. Отпустив двух адептов, Игнат зашел в собственный дом. Перед тем, как идти к старшим, он собирался переодеться и привести себя в порядок. Магистры почему-то не любили выслушивать доклады от тех, кто выглядел даже самую малость помятым. Маг отлично помнил, что его бывшего одноклассника даже прогнали из приемного зала прямо во время доклада. А ведь тот только-только вернулся с очень важной миссии, потому и не успел привести себя в божеский вид. «Старые хрычи!» — злобно проговорил Игнат. «Продолжают жить прошлым и не понимают, куда катится наш мир!» «Полностью с тобой согласен!» — послышался мужской голос из глубины комнаты. Тут же сработали рефлексы. Игнат создал небольшого дракона из белого пламени и пустил его в незваного гостя. Впрочем, тот лишь лениво отмахнулся от него, продолжая вальяжно сидеть в единственном кресле. «Антип, ну твою мать!» — возмутился молодой маг. «Как же ты меня достал со своими фокусами!» «Что поделать, люблю эффектное появление. Ты доиграешься, рано или поздно тебя точно кто-нибудь прикончит с испугу!» «К тому, кто на это способен, я не буду заявляться подобным вот образом». Игнат хмыкнул и включил свет в комнате. Его старший брат был, как обычно, невозмутим и уверен в себе. Но чего удивительного, если именно его отправляют выполнять наиболее важные поручения комиссии. Такое абы кому не доверяют. «Что ты здесь делаешь?» — недовольно спросил маг. Ему не нравились периодические попытки Антипа опекать своего младшего брата. «Хотел узнать, чего ты достиг во время переговоров. Будто ты от совета магистров этого не узнаешь». Антип пожал плечами и широко улыбнулся. «Хорош ершиться, братишка. Я не собираюсь учить тебя, просто пытаюсь убедиться в том, что я в очередной раз не накосячил!» — гневно закончил Игнат. «Хватит уже! Я уже не сопливый подросток и даже не студент! Перестань обращаться со мной, как со своим непутевым братишкой!» Гнев мага отчасти был оправдан. Игнат действительно давно вырос и уже обрел определенную репутацию в городе. А старший брат словно не замечал этого и продолжал лезть со своей заботой. «Ты меня не понял». Антип ни капли не обиделся на этот эмоциональный всплеск. Ну или просто сделал вид. «Мне просто хотелось узнать, что там делал Наиль. Вроде дело плевое, а в него внезапно вмешивается член высшего совета, причем не самый последний». «Я тоже был удивлен», — раздраженно ответил маг. «Мне четко и ясно намекнули, что охотники имеют свои виды на этого Громова. А так как этот парень пошел учиться в академию, то у нас не оставалось выбора». «Выбор есть всегда. Но все же ты поступил правильно. Что получилось выторговать?» Вот тут Игнат на пару мгновений задумался. Говорить, что Наиль сам предложил все лавки или нет. В этой ситуации можно выставить себя неплохим переговорщиком. Ведь, по сути, они подминают под себя весь рынок зелий. А у охотников остается только этот странный паренек, которому еще выжить во время обучения надо. Звучит, конечно, хорошо, но если его поймают на лжи, то наказание не избежать. О, ну ладно. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Они отдают нам все лавки зельеваров, а в ответ получают Громова, который и так работал бы на них, лавку Сидорова и согласие на работу с Николь. Брови Антипа удивленно поползли вверх. «Ты разрешил им пользоваться услугами Николь? Серьезно? Она уже несколько лет мечтает об этих вылазках!» — буркнул Игнат. Ты ж сам знаешь, что рано или поздно это бы произошло». «Знаю», — бодро ответил брат. «И всегда поддерживал ее стремление приносить максимальную пользу человеческому сообществу. Но меня удивил тот факт, что ты согласился на это. Как? Неужели повзрослел и перестал держать девочку в клещах неуместной заботы? Еще бы ты повзрослел и отстал от меня, было бы вообще отлично!» — тихо проговорил маг. «Что-что?» «Говорю, что у нас с Николь сейчас не все ладится. Вот я и подумал, что это будет отличным подарком». «Правильно подумал», — кивнул Антип. «А что насчет Громова? Он участвовал в ваших переговорах?» «Не особо. В конце что-то ляпнул про 10% скидку всем магам комиссии, и все». Губы Руслана растянулись в улыбке. Он оценил как юмор паренька, так и его стремление к дипломатии. Ведь мог просто промолчать и не влезать в разговор старших. А нет, все равно вставил свои 5 копеек. «Интересный экземпляр, интересный. Еще бы узнать его секрет. Но ничего, и в эту сторону уже сделаны определенные шаги. Что ты вообще о нем думаешь?» «О ком?» — переспросил Игнат, перебирая висевшие в шкафу рубашки. «Об этом сопляке?» «О нем. Наглый и самоуверенный, что неудивительно, если вспомнить, из какой он семьи. Что-то определенно умеет, но, как по мне, в академии его или приструнят, или прикончат. Ты сам знаешь, как там относятся к разного рода аристократам». Антип задумчиво побарабанил пальцами по подлокотнику. «Мне нужен полный отчет о его поведении, особенно о том, как он отреагировал на наезд владельца борделя. Тот ведь, как понимаю, обиделся и попробует вставлять ему палки в колеса». «Попробует», — кивнул Игнат. «Но без особого энтузиазма. Все-таки Громова теперь прикрывают охотники». «Но ты все равно проследишь, чтобы Афанасий не перешел черту. С ним это случается. Думаю, что за Андрея охотники могут и ответить. А нам сейчас война ни к чему». «Хорошо. В таком случае иди докладываться совету магистров, а мне надо посидеть, подумать». «И это...» — Антип посмотрел по сторонам. «А то, как Николь съехала, это место начало смахивать на хлев». Игнат натянул рубашку и, тяжело выдохнув, ответил. «А не пошел бы ты на, братец!»